Глава 112. Один чудесный день. Может быть, из-за ее непревзойденного интеллекта, или, возможно, она слишком сосредоточилась на достижении своих личных целей, но Саманта совершенно не интересовалась любовью с момента поступления в Кайпу и не собиралась менять свое отношение ни сейчас, ни в обозримом будущем. С определенной точки зрения ее вполне можно назвать карьеристкой. Тем не менее, люди, какими бы они ни были, всегда будут испытывать эмоциональные потребности. Когда Ван Дун признался ей, через тело девушки пробежало новое, совершенно неописуемое чувство. Также у них есть разница в возрасте, но этот парень выглядит заметно старше своих лет. И пока Саманта не будет одеваться как стереотипная бизнес-леди, ее вполне можно будет принять за выпускницу старшей школы. «Возможно, у меня странный вкус к девушкам», – обиженно ответил Ван Дун. «О, так ты хочешь сказать, что я странная, да?» – возмутилась Саманта. «Как ты смеешь смеяться над своим директором?» «Мы договорились не вспоминать об этом сегодня. Ты нарушила правила, поэтому я должен тебя наказать!» – со смехом пошутил Ван Дун. «Серьезно? И как ты хочешь меня наказать?» – с чарующей улыбкой спросила Саманта. Она не считала себя знатоком любовных уловок, но умела хорошо подстроиться под ситуацию, благодаря невероятному интеллекту. Девушка никогда не умаляла своего обаяния, но совершенно не ожидала, что сможет полностью очаровать такого молодого парня, как Ван Дун. Тем не менее, Саманта почувствовала себя счастливой, когда Ван Дун сказал ей, что она нравится ему больше, чем Ма Сяору. Любая девушка будет довольна, если узнает, что ее очарование превосходит другую девушку. «Как насчет того, чтобы ты меня поцеловала?» Собрав всю свою смелость, уверенно предложил Ван Дун. Саманта ответила с яркой улыбкой на лице. «Мальчик, если у тебя есть зеркало, очень советую посмотреть на свое выражение лица. И будь на твоем месте Ху Ян Сюань, он бы наверняка отказался от «как насчет того?» «Расслабься, ты не на войну идешь». Ван Дун знал, что будет постоянно смущаться из-за своих действий. В конце концов, ему явно недостает боевого опыта в данной области, не говоря уже о том, что его первый противник оказался из высшей лиги. Но было бы слишком скучно, не испытывая он никаких проблем. Ван Дун знал, что в такой ситуации лучше поскорее сменить тему. «Может, пойдем куда-нибудь еще?» «Яхта уже ждет нас. Вчера ты показал потрясающее выступление, и я хочу наградить тебя за труды». Саманта указала на берег. Яхта была великолепной, но с развитием современной науки и техники этот транспорт уже давно утратил свою практическую ценность и сейчас стал просто забавой для тех, кто мог себе такое позволить. Но что важнее, Саманта заранее подготовила этот сюрприз. Наслаждаться расслабляющим бризом Эгейского моря в сочетании с изысканными напитками. Он впервые испытывал такое уникальное ощущение. Было бы еще лучше, будь его напиток алкогольным, но Ван Дун не стал заказывать спиртное, опасаясь, что ситуация может выйти из-под контроля. Он полностью расслабился на открытой палубе яхты. Этот парень принадлежал к тому типу беззаботных людей, которые могут расслабиться где и когда угодно, на полную используя предоставленные им блага. Услышав шаги Саманты, Ван Дун поднялся и хотел было завести разговор, но, увидев девушку, начисто забыл все, что собирался сказать. Словно купаясь в нежном солнечном свете, Саманта была подобна соблазнительной и чарующей богине. Не в силах сдвинуться с места, Ван Дун знал наверняка. Это мгновение он не забудет до конца своей жизни. Увидев опустевший взгляд застывшего Ван Дуна, девушка лукаво хихикнула. «Эй, мальчик, подойди и помоги сестренке нанести крем от загара». Саманта изящно легла на шезлонг рядом с Ван Дуном, окончательно сразив парня своими чарующими изгибами и сексуальной фигурой. Тем не менее, стремления парня больше склонялись к любви, а не к похоти. Другими словами, его чувственное восхищение к Саманте оказалось намного сильнее примитивного сексуального желания. Ван Дун был более зрелым, чем большинство его сверстников, но такого удара по чувствам не выдержал даже он. Однако парень понимал, что ему нужно держать себя в руках, иначе он полностью попадет под контроль Саманты и она действительно начнет относиться к нему как к младшему брату. Но Ван Дун никогда не сидел в пассивной защите. Отложив солнцезащитный крем, он обратился к девушке с озорным тоном. «Милая сестрица, ты когда-нибудь занималась воздушной гимнастикой?» «О чем ты?» – неуверенно спросила Саманта. «Я об этом». Девушка могла лишь вскрикнуть от удивления, когда Ван Дун внезапно поднял ее на руки и прижал к себе. Пора произвести на нее впечатление. «Ты вообще думаешь, что творишь?» Саманта не сопротивлялась. Ее физическая сила и рядом не стояла с силой Ван Дуна. И если он даст волю рукам, она просто не сможет себя защитить. Подняв Саманту повыше, Ван Дун бросил ее в воздух, прямо с палубы яхты. После чего активировал силу ядерного генома и прыжком присоединился к ее полету, заключив паникующую девушку в свои объятия. Он знал, что должен устроить внезапную аварию, чтобы разрушить невозмутимый образ Саманты. «Эй, что ты пытаешься сделать?» Оказавшись в объятиях Ван Дуна, Саманта больше не испытывала страха от неожиданного полета. Очевидно, девушка была гораздо храбрее, чем могло показаться на первый взгляд. Обняв свою любимую, Ван Дун почувствовал, как новое, необычное стремление охватывает его разум. Он наконец-то нашел в себе мужскую решимость. Ван Дун поцеловал Саманту, и через мгновение пара упала в кристальную морскую синеву. Во все стороны полетели брызги воды. Впервые в жизни он испытывал такой неудержимый порыв. С другой стороны, Саманта совершенно не ожидала, что этот парень может пойти на такой смелый шаг. Это был действительно захватывающий поцелуй. Ван Дун подхватил девушку на руки и неспешно поплыл вперед, рассекая морскую гладь. «Не стоит меня недооценивать, сестренка!» «Ты должен был просто натереть меня кремом, и больше ничего!» — ответила покрасневшая Саманта. В этот момент она окончательно потеряла контроль над ситуацией. «Тогда я снова сделаю это». Ван Дун не собирался упускать это незабываемое мгновение, ведь подобное случается только раз в жизни. Саманта попыталась остановить его рукой, но ее движения намного уступали скорости парня. В конце концов, они все еще оставались в воде, и у нее совершенно не было силы ядерного генома. Это был долгий поцелуй. Ван Дун вел себя напористо, жадно и немного неуклюже, как и подобает неопытному мальчишке, который впервые пытается выразить свои чувства через поцелуй. Но Саманта ощущала, как слабеет в его объятиях. В этот момент они не нуждались в словах. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Ван Дун с блестящими от страсти глазами. Это было потрясающее ощущение. Его переполняла неукротимая мужская энергия. «Нет, я ничего не чувствую», – торопливо ответила Саманта. «Понимаю. Значит, нам придется подождать, пока ты почувствуешь хоть что-нибудь». «Нет, остановись, я хочу вернуться». Яхта остановилась неподалеку. Видя, что пара немного занята, экипаж не стал подходить к ним слишком близко. «Милая сестрица, я ведь только начал. Ты не можешь от меня убежать». «И раз». Крепко обнимая Саманту, Ван Дун подпрыгнул вверх и приземлился прямо на морскую гладь. Направляя силу ядерного генома в морскую воду, он смог придать ей достаточную плотность, чтобы она выдерживала вес двух человек. Его тактика клинка отлично справлялась с подобной задачей. Однако в эту секунду любые тактики или техники не имели никакого значения. Используя силу ядерного генома, Ван Дун начал носиться по поверхности моря, удерживая Саманту на руках. При виде этой сцены капитан яхты лишился дара речи. Весь забег сопровождался веселым смехом девушки. Она еще никогда не чувствовала себя настолько расслабленной. Внезапно Саманта ущипнула Ван Дуна за кончик носа. От неожиданности парень потерял все свои силы, и оба они погрузились в воду. Всплыв на поверхность, пара счастливо рассмеялась. В эту секунду они забыли обо всем, кроме своего радостного смеха. А Ван Дун уже знал, что это был самый счастливый день в его жизни. Очевидно, что женщина является неотъемлемой частью жизни мужчины и играет важную роль в его стремлении к успеху. Вдоволь наигравшись и хорошо отдохнув, они отправились на обед в роскошный ресторан. Саманта оказалась достаточно красива, чтобы клиенты и даже официант были полностью очарованы ее великолепием. «Могу я принять ваш заказ?» – спросил официант, время от времени поглядывая на Саманту. Похоже, ее фантастическая фигура оказалась эффективной против мужчин всех возрастов. И как следствие, все явно ревновали к простоватому Ван Дуну, который сидел напротив этой потрясающей красавицы. Они просто не могли поверить, что этот мелкий засранец приперся на обед с такой великолепной женщиной в футболке за 10 кредитов. «Что вы посоветуете?» – небрежно спросил Ван Дун, листая страницы меню. То есть, разве он мог разбираться в подобных названиях со своим скудным жизненным опытом? «У нас очень обширный выбор. Птица, морепродукты. Да, наши морепродукты особенно хороши. Может, господин желает что-нибудь из них?» Высокомерно предложил официант. Парни любят выставлять себя на показ, когда пытаются произвести впечатление на девушку, особенно на фоне таких неумелых противников. Он был опытным официантом, и просто взглянув, как Саманта сидит и просматривает меню, он понял, что она далеко не обычный человек. В то же время, сидящий напротив парень просто притворялся особенным. Саманта и не думала помогать Ван Дуну. Она хотела преподать ему урок за вынужденный поцелуй, поэтому молча наблюдала за реакцией парня. Ван Дун с серьезным взглядом посмотрел в меню, затем закрыл его и нарочито медленно повернулся к официанту. «Я бы хотел заказать подводную лодку, обжаренную в соевом соусе. Спасибо». Эти слова заставили других гостей весело рассмеяться. Даже Саманта не смогла сдержать задорного смеха, еще раз отметив, что этот мальчишка совсем бесцеремонный. С другой стороны, лицо официанта словно посерело от такого запроса. «Прошу прощения, господин. У нас такого нет». «Мягкие картофельные шарики с сыром горгонзола и обжаренным баклажаном. Лингвини с грибами и спаржей под соусом песто с базиликом и чернилами кальмара. Чашку горячего шоколада и одно кофейное мороженое. Пока на этом все», — вмешалась Саманта. Ее весьма впечатлила спонтанная уловка этого мальчишки. По правде говоря, она не ожидала от этого свидания ничего особенного. Но это оказался на редкость веселый день. «Ваш заказ скоро будет». Смущенный официант немедленно сбежал. «Милая сестрица, как тебе моя задумка?» Ван Дун рассмеялся над новым обращением, которое он придумал для Саманты. В конце концов, он провел много времени в компании одного старого пердуна, поэтому хорошо запомнил его сладкие речи и техники флирта. «Весьма недурно», — ответила Саманта, окинув парня обворожительным взглядом. Она уже заметила, что Ван Дун не был обычным безрассудным ребенком, как другие молодые люди. У него есть свой собственный неповторимый шарм, сочетающий в себе живость молодого юноши и зрелость взрослого мужчины. Честно говоря, у девушки с самого начала имелось множество оправданий, чтобы отказать Ван Дуну в его просьбе. Но она все же согласилась пойти с ним на свидание. Сначала она сделала это ради Ма Сяору, чтобы понять, насколько он хороший человек. Но каким-то образом ее намерения исказились, и теперь она действительно наслаждалась временем, которое проводила вместе с Ван Дуном. В конце концов, Ван Дун заплатил за их замечательный обед. Этот парень мог быть до ужаса экономным в своей повседневной жизни, но он не собирался скупиться во время такого важного события. Более того, сегодня он впервые пошел на свидание со своей любимой девушкой, поэтому, разумеется, он использует эту возможность, чтобы подарить ей только хорошие воспоминания. После обеда пара отправилась в боулинг, который был одним из любимых увлечений Саманты. Ван Дун показал хороший потенциал, хотя впервые играл в эту игру. После нескольких промахов он почти идеально овладел навыком бросков, полагаясь на свое обостренное чувство осязания. Стоит отметить, что к силе ядерного генома это не имело никакого отношения. Саманте всегда нравились трудности, ведь с ними даже заурядные вещи становятся невероятно увлекательными. В конце концов, она смогла выиграть у Ван Дуна с минимальным преимуществом, что заметно улучшило ее настроение. К сожалению, счастливые мгновения всегда пролетают слишком быстро. Небо уже потемнело. Два человека неспешно шли вдоль морского берега, неспешно возвращаясь назад. «Ван Дун, сегодня мне было очень весело», – тихо сказала Саманта. Юноша понимал, что настал момент истины. «Но я не думаю, что мы подходим друг к другу. То есть я хочу сказать, что сейчас у нас просто нет времени на любовь. Мы с тобой очень похожи, ведь у нас обоих есть мечты, которых мы страстно желаем достичь, поэтому... Тебе ведь тоже знакомо это чувство, правда? Саманта уверенно посмотрела на Ван Дуна. Сегодня ей действительно было хорошо, но не настолько, чтобы полностью отдаться любви. Сдайся она так легко, то просто перестала бы быть собой. Ван Дун и сам понимал, что необычный жизненный опыт сделал его более зрелым среди остальных сверстников. Возможно, именно поэтому он предпочитал зрелый шарм Саманты девичьему очарованию Масяору, но... Он также понимал, что одного удовольствия от взаимного общения еще недостаточно, чтобы создать полноценные отношения. В конце концов, Саманта все еще остается директором Эйрланга, и возрождение Академии было ее единственной мечтой. С другой стороны, Ван Дун тоже должен исполнять свои обязательства. Ему еще предстоит раскрыть правду о своей мистической тактике клинка, узнать тайну господина Шутника и разобраться с исчезновением старого пердуна. Возможно, Саманта была права, когда сказала, что они очень похожи друг на друга. Поэтому юноша не чувствовал себя слишком подавленным, получая ее отказ. По крайней мере, он знал, что причиной стали не его личные недостатки. Глядя на Эгейское море, слабо мерцающее под чарующим звездным небом, Ван Дун крепко сжал руку Саманты. «Сегодня я приму поражение, но в будущем я непременно вернусь». «А ты очень уверен в себе». «Ты сама научила меня этому, милая сестренка». Ван Дун все еще сжимал руку Саманты, потому что мог ощутить ее искренние чувства, вызванные этими словами. «Первоначально я хотела подтолкнуть тебя к Сяору, но теперь я буду немного ревновать». По какой-то причине слова Саманты звучали как шутка только наполовину. «Кто знает, что ждет нас в будущем?» – ответил Ван Дун. Его проблема с Масяору была чем-то похожа на эту ситуацию. Саманта отвергала юношу ради своей мечты, а он не хотел сближаться с Масяору из-за ее влиятельной семьи. В любом случае, Ван Дун решил не слишком забивать себе голову. Что бы ни случилось в будущем, пока его чувства искренни, он до конца будет следовать за своим сердцем. Это был теплый и красивый вечер. Впервые девушка сама приблизилась к Ван Дуну и нежно, едва уловимо поцеловала его в губы. Это был ее прощальный поцелуй. Они постепенно расслабили свои руки и отпустили друг друга. Саманта развернулась и молча ушла, но Ван Дун очень хорошо понял, что она пыталась сказать. Это был сладкий, но слишком горький вкус. Осознать правду не так уж и сложно, но принять ее бывает невыносимо больно. Это была первая любовь Ван Дуна. Любовь, которая началась и закончилась в один день. Но даже так он получил на прощанье первый поцелуй от своей любимой. Повернувшись к морю, юноша закричал от своего сердца. Он знал, что пришло время попрощаться со своим старым «я». Сегодня весна его юности закончилась. Саманта сидела в роскошном магнитном автомобиле, который специально ожидал ее неподалеку. «Вернемся в Бернау, мисс». «Давай немного прокатимся». Саманта выглянула в окно и мягко дотронулась пальцами до своих губ. Она посвятила своим великим планам слишком много времени и упустила множество не менее важных вещей. Саманта всегда презирала влюбленных девушек, пока сама не узнала, какое это прекрасное чувство. К сожалению, поиск любви никогда не был целью ее жизни.